мм, я никогда бы не подумал, что ты почувствуешь привязанность к кому-то. Звучный голос привлек внимание к нему. Если это так, тогда пойди, сделай то, что тебе нужно сделать. Однако ты должен знать, что действительно имеет значение, а что нет. Да, как только этот голем Дао отца будет завершен, я немедленно отправлю обратно этих 1080 000 небесных бессмертных и продолжу работать над посланником всего живого, почтительно сказал Черные Небеса. В конце концов, в бесшовном союзе было так много небесных бессмертных. Количество небесных бессмертных, которые были искусны в големах, было еще ниже. 1080 000 небесных бессмертных, которые были квалифицированы в големах, они составляли почти 20% от общего числа доступных. Отправка их на работу над этим големом Дао отца действительно негативно повлияла на продвижение посланника всего живого. Однако изготовление этого голема было очень сложной и длительной задачей. Это правда, что тратить время 20% своих небесных бессмертных всего на 3 года не будет иметь большого значения. Если бы это было не так, Черные Небеса не посмел бы перераспределить этих небесных бессмертных. Хорошо, что вы это понимаете. Мы обязательно должны победить в конце войны. Мы уже проиграли, однажды. Я не хочу проигрывать во второй раз, сказал звонкий голос. Да, почтительно сказал Черные Небеса. Присутствие отошло от его ума. Только теперь Черные Небеса вздохнул с облегчением. Я тоже должен пойти к королевскому богу. В противном случае они могли бы глупо решить отказаться от этой войны за царство, размышлял сам Черные Небеса. Огромный мир тьмы. Королевский бог сидел высоко на своем возвышающемся троне, глядя вниз на мир под ним. В темноте внизу появилась фигура. Это был небесный бессмертный Черные Небеса. Королевский бог, сказал Черные Небеса, верховный мастер, в одетый в черное королевский бог был намек на интерес в его голосе. Почему ты пришел ко мне, верховный мастер? Я хотел бы попросить вас, королевский бог, пригласить Дао отца чернильного бамбука, сказал Черные Небеса. Прекрасно, королевский бог кивнул. Вскоре в мире тьмы появилась еще одна фигура. Это был Дао отец чернильный бамбук, который взглянул на Черные Небеса и с удивлением сказал: верховный мастер, только самые высокопоставленные фигуры Альянса Цельности знали, кто действительно Черные Небеса. Именно из-за его статуса они относились к Черным Небесам, как к равному, и на самом деле были весьма учтивы с ним. Прежде всего, мастер Черные Небеса был, в настоящее время, самой могущественной фигурой всего Альянса Цельности, лорд всех демонов. Кроме того, Черные Небеса был самым опытным верховным мастером Альянса Цельности, имевшимся в Дао-формировании. Было ли это его собственное мастерство в големах, или из-за того, что его мастер был лорд всех демонов? Черные Небеса имел поистине трансцендентный статус. «Я создал голема Дао Отца», — сказал Черные Небеса. «Голем Дао Отца?» — королевский бог нахмурился. «Эти големы используют много ценных материалов, но довольно слабы. Разве демонический лорд не перестал их делать?» Да, отец чернильный бамбук в замешательстве смотрел на Черные Небеса. Это были основные члены цельных ворот. Они много знали о планах, по которым им предстояло завоевать вселенную. Королевский бог был лидером, который командовал различными партиями Альянса Цельности. Но именно лорд всех демонов, однако, был самой могущественной фигурой Альянса Цельности. Именно потому, что лорд всех демонов охранял мир всех демонов, что Альянс Нюйвы полностью не смог приобрести основные диаграммы, которые они так отчаянно хотели. Самые невероятно мощные големы были построены в мире всех демонов, а лорд всех демонов с благоговением упоминался Альянсом Цельности как демонический лорд. Лорд всех демонов не принимал участия в мирских делах, и поэтому королевскому богу оставалось командовать Альянсом Цельности. Надо понимать, что даже когда прежний король Альянса Цельности был жив, лорд всех демонов был вторым после него. После того, как король не смог победить мать Мюеву, он был вынужден объединить свое тело с небесным Дао. Таким образом, по крайней мере, его душа не будет уничтожена. Лорд всех демонов, однако, опирался на свои собственные методы, чтобы бежать от Мюевы. По прошествии стольких лет, лорд всех демонов только стал еще более непостижимо могущественным. Даже крупные силы, такие как королевский бог или Дао отец чернильный бамбук, были чрезвычайно уважительными при встрече с лордом всех демонов. Мастер знает об этом, «Конечно», — сказал Черные Небеса, — «я создал голема Даа Отца с целью кого-то убить». «Убить кого-то?» Королевский бог и Даа Отец Чернильный Бамбук оба смотрели Черные Небеса. Королевский бог спросил: «Цзинин?» «Да, я смотрел, как фиолетовая трава растет. Я абсолютно не допущу, чтобы она умерла зря. Я собираюсь заставить Цзинина заплатить цену». Холодный свет вспыхнул в глазах Черных Небес. «Он должен умереть. Я знаю, что вы столкнулись с богом семи планет во время этой войны за царство. Как только появится мой голем Даа Отца, бог семи планет определенно потерпит поражение. Если бог семи планет побежден, вы должны выиграть эту битву». «Да», — спросил Черные Небеса. «Если это действительно голем Даа Отца, тогда мы сможем выиграть эту битву». Даа Отец Чернильный Бамбук кивнул. Они точно знали, насколько сильны големы Даа Отца. Даже некоторым фактическим отцам Даа, таким как Даа Отец Чернильный Бамбук, более слабым, было бы очень сложно на самом деле что-либо сделать с големом Даа Отца. Это было похоже на то, сколько внеземным богам было трудно что-либо сделать с големом внеземного бога. Принцип был тот же. Големы Даа Отца имели тела, сравнимые с протокосмическими духовными сокровищами. Им было очень трудно повредить. Они также обладали огромным, неземным количеством силы. Конечно, поистине высшие истинные боги и отцы Даа трех царств могли легко уничтожить эти големы. Но бог семи планет был просто создан благодаря построению семи внеземных богов. Его сила атаки была только на уровне Даа Отца. Его атаки даже не поцарапали тело голема Даа Отца. Однако голем Даа Отца мог безнаказанно совершать нападения. Во всем царстве Багрового Света не было ничего и никого, кто бы соответствовал ему. Единственным вариантом было то, что многие армии объединили свои силы против него. Черные Небеса действительно довольно сумасшедший. Количество драгоценных материалов, необходимых для создания големов Даа Отца, достаточно, чтобы создать более 1000 чистых янь-сокровищ. В настоящее время мы создаем посланника всего, но он фактически забирал так много бессмертных и драгоценных материалов на производство големов Даа Отца. Я думаю, что демонический лорд тоже не может быть слишком рад этому. У королевского бога и Даа Отца Чернильного Бамбука были об этом мысли. С големом Даа Отца, с его помощью, естественно, мы победим. Но если Альянс Нюевы в конце концов отправит 8 бессмертных высоких пещер или подобных мощных внеземных богов или истинных бессмертных, чтобы помочь богу семи планет, они абсолютно смогли бы заблокировать голем Даа Отца. Даа Отец Чернильный Бамбук выразил свои опасения. «Если это произойдет, тогда забудьте о битве. Есть только одна цель. Цзинин», — сказал Черные Небеса. «Если это просто убить Цзинин, отлично, согласовано». И Королевский Бог, и Даа Отец Чернильный Бамбук согласились. Они оба прекрасно знали, что царство Багрового Света уже вызвало значительную часть своих сил для этой войны за царство. Альянсу Нюевы пришлось беспокоиться о многих разных театрах войны. Вряд ли они отправили бы некоторые из своих сверхмощных сил для участия в царство Багрового Света. Если бы они это сделали, их другие регионы подверглись бы опасности. Таким образом, они должны суметь выиграть эту битву. Один месяц. Голем Даа Отца будет готов через месяц. Через месяц. «Пойдите в мир всех демонов, и я отдам его вам», — сказал Черные Небеса, а затем исчез в воздухе. Королевский бог и Даа Отец Чернильный Бамбук обменялись взглядом. «Эта война за царство в царстве Багрового Света начинает выходить из-под нашего контроля», — мягко сказал Королевский бог. «Бог семи планет, которого оставил Даист три жизни, в поле боя был в состоянии безумного хаоса», — сказал Даа Отец Чернильный Бамбук. «Честно говоря, производить голема Даа Отца просто ради победы в одиночной войне за царство на самом деле не стоит. Тем не менее, мы уже заплатили очень высокую цену. Что делает выигрыш этой войны за царство тем более важным», — сказал королевский бог. «Прошло время один за другим. Что происходит? Цельные ворота не отступают, цельный город все еще там. Стены облачного города восьми драконов часто занимали внеземные боги истинные бессмертные, а также небесные бессмертные командиры. Они смотрели на далекий цельный город, и действительно, эта возвышающаяся черная цитадель все еще была там, совсем не сдвинувшись с места. Они понесли катастрофические потери, и наш бог семи планет намного сильнее их трехглазого демона. Почему они не отступили? В прошлый раз они бежали довольно быстро. Если они посмеют снова сразиться с нами, мы полностью уничтожим их. Силы царства Багрового Света имели очень высокий моральный дух прямо сейчас. Фактически, да, отец Багровый Свет часто приказывал своим войскам выходить снаружи и призывать силам цельных ворот выходить и сражаться, но армии цельных ворот оставались в их городе, и ни в коем случае не выходили. Вскоре полтора месяца прошло после последней крупной битвы. В мире нетронутых гор и прекрасных ручьев. Это был огромный мир типа чистого янь-сокровища. Жемчуг фиолетового расцвета. Давным-давно Цзинин переместил всех членов клана Цзи в это место. Дядя Уэйд, Мунарцен, малышка Цин и осенний листок тоже жили здесь. Совсем недавно Нин переместил Юйвэй в это место. Его первобытный двойник, однако, остался в облачном город восьми драконов, готовый вступить в бой в одно мгновение. В тихом дворе Цзинин, Цзи Трукип, дядя Уэйд, малышка Цин и Мунарцен были здесь. Цзинин сидел на табурете, иногда бросая взгляд на закрытую дверь во дворе. Его старшая сестра-ученица, Юйвэй, в настоящее время находится в этой комнате вместе с осенним листком. «Взгляни на него, он ничего не говорит, и у него странный взгляд на его лице», — крикнул Нарцен. «Он собирается стать отцом. Конечно, все будет по-другому». Гончая белой воды лег в сторону, когда он улыбнулся Нину. Он чувствовал себя вполне удовлетворенным. Цзи Нин наконец-то стал отцом. Наконец, у него будет собственный ребенок. Нин, сын, не нервничайте. Терпеливо жди. Вы могли ждать несколько лет. Это еще немного, сказал дядя Уэйд со смехом. Верно. Нин кивнул. Юйвэй была небесным бессмертным. Естественно, она была бы полностью в безопасности при родах. Но когда он подумал о том, как его ребенок собирался войти в этот мир, Нин почувствовал необъяснимую нервозность и беспокойство. Он сможет хорошо позаботиться о своем ребенке, чтобы защитить своего ребенка, 5 лет, 2 месяца в утробе матери. Интересно, как будет выглядеть ваш ребенок, старший ученик-брат? Нарцен вздохнул. Это сделало Нина еще более нервным. Спустя некоторое время, внезапно, твой ребенок приветствует тебя, мама, где мой отец? Из комнаты раздался ясный, детский голос, за которым последовал удивленный крик осеннего листка. Нин ранее нервничал, теперь он был просто ошеломлен. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 42. Книга 18. Глава 42. Дочь, яркая луна, не спеши, оденься, прежде чем ты уйдешь. В комнате раздался голос Юйвэй. Одежда, которую мы приготовили, была слишком маленькой. Раздался также беспокойный голос осеннего листка. Бум! Дверь в резиденцию распахнулась, и из нее вылетел с голой задницей ребенок с взъерошенными волосами. Цзинин сразу увидел, что этот ребенок был маленькой девочкой. Ее кожа была такой мягкой и нежной, казалось, что из нее выйдет вода. Глаза ее были наполнены живым разумом, и у нее на самом деле была божественная татуировка пламени посреди ее лба. Область вокруг маленькой девочки была окружена пламенем, как будто она была маленьким стихийным стилем. Бум! Маленькая девочка сначала с радостью вылетела, а затем дала деревянной двери еще один удар, заставив ее полностью расплющиться. Она показала восторг, затем повернулась и провела Цзинин, Мунарцен, Цзит руки пригончая белой воды с ее взглядом. Она сказала ясным, четким голосом: «Вы, ребята, кто из вас мой отец?» Нин, Нарцен, дядя Уэйд, а остальные все в изумлении уставились. Прошло немало времени, прежде чем они смогли восстановиться. «Святые небеса!» Нарцен несколько раз моргнул. «Это новорожденный, согласно легендам, дети бессмертных и демонических богов довольно невероятны. Это мой первый раз». Трукип был несколько ошеломлен. «Значит, это ребенок моего сына Нина Юйвэй?» Дядя Уэйд тоже был ошеломлен. «Мой сын Нин, такой послушный ребенок, а Юйвэй добрая и добродетельная. Как получилось, что они родили такую маленькую девочку?» Благодаря своему грозному да сердцу Нин был первым, кто вернулся к нормальной жизни. Смеясь, он сказал: «Ты не можешь просто бегать с голой задницей вот так, ты должна носить одежду во внешнем мире, иначе ты будете выглядеть смешно. Размер 3-летнего ребенка. Они точно не подготовили для тебя одежду подходящего размера, но обычная одежда не может противостоять пламени, с которым ты родилась». Нин указал на нее. Вжух. Струны огня и нити воды начали крутиться вокруг ее тела, быстро формируя восхитительное белое окрашенное нижнее белье. «Значит, ты мой отец?» Девочка смотрела на Нина. Нин почувствовала очень довольное чувство в своем сердце, когда девушка уставилась на него. Основная причина заключалась в том, что эта дочь его была просто слишком прелестной. Небеса, должно быть, абсолютно опирались на нее, чтобы благословить ее с такой ловкостью и элегантностью. «Да», — Нин улыбнулся и кивнул. «Он твой отец». Юйвэй и Осенний Листок вышли из резиденции. Взгляды на их лица были абсолютно бесценными. Взгляд на лице Юйвэй был особенно сложным. Очевидно, тот факт, что ребенок был настолько силен, мог говорить, мог бегать и контролировать огонь, не совсем то, чего она ожидала. Хотя было сказано, что дети бессмертных и демонических богов были бы довольно особенными, большинство из них все равно были бы обычными младенцами, когда они родились. «Когда я была в животе матери, я слышала, как люди разговаривали снаружи. Я знаю, что моего отца зовут Цзинин. Ваше имя Цзинин?» Девочка-ребенок покусывала пальцы, глядя на Нина. «Правильно, я Цзинин», Цзинин кивнул. «Твой ребенок приветствует тебя, отец». С тихим звуком девочка сразу же упала на колени, наклонившись к нему. «Отец, мать». Девушка посмотрела на Цзинина и Юйвэй. Взволнованно она спросила: «Вы уже выбрали для меня имя?» Нин и Юйвэй обменялись взглядом. Дочь действительно была не тем, чего они ожидали. Но ни Нин, ни Юйвэй не были обычными фигурами. Нин рассмеялся. «Старшая сестра-ученица, вы сказали, что выберете имя». Юйвэй мягко кивнул. «Поскольку наш ребенок, девочка, назовем ее Яркая Луна». «Яркая Луна?» Нин был поражен. Этот год Нин потряс всех во время конклавы бессмертной судьбы. Именно в диаграмме Яркой Луны горы рек он и Юйвэй стали близкими и стали даа-компаньоны. «С сегодняшнего дня тебя зовут Цзи Яркая Луна». Нин посмотрел на покрытое пламенем девушку. «Цзи Яркая Луна? Цзи Яркая Луна? Ха-ха! Цзи Яркая Луна? Цзи Яркая Луна?» Девочка радостно бегала по двору, многократно называя ее имя в волнении. Близстоящая малышка Цин приблизилась к Нину. Вполголоса она прошептала: «Мастер, почему ваша дочь кажется еще более энергичной и дикой, чем мальчик? Она только что родилась, но она уже такая сумасшедшая. Я даже не могу представить, каким она станет в будущем». Нин засмеялся и кивнул. «Да, в будущем мне придется научить ее манерам». Его дочь, Яркая Луна, действительно обладала огромным врожденным талантом. С момента своего рождения она обладала Цзыфу уровнем телом демонического бога и могла контролировать силу огня. Это было совершенно нормально. Даже самые слабые из демонических боги, которые родились из естественного мира, были, по крайней мере, на уровне Синтянь, в то время как самыми могущественными из рожденных из исконного хаоса были внеземные боги и истинные боги исконного хаоса. Например, 9 детей предка дракона родились на уровне внеземного бога. В исконной эре для бессмертных и демонических богов было довольно часто иметь детей. Предок из клана Пламя Юности Чудак, например, родился от пары членов клана Пламя Юности и демонического бога, поэтому он был так уродлив. Многие божественные звери, в свою очередь, были созданы во время исконной эры, когда мощные демонические боги с некоторыми монстрами тьмы, их чудовищные тела содержали в них кровь демонического бога, и поэтому их называли божественными зверями. Чем чище была их родословная, тем более мощными они были. Цзинин и Юйвэй были и людьми, и поэтому их ребенок был, естественно, человеком. Поскольку родословная Цзинина была немного слабее, его дочь просто родилась с Цзыфу уровнем тела демонического бога. Однако у нее не было навыков как рефайнера Ки. В связи с этим ей придется тренироваться с нуля. Любой демонический бог, даже самый верховный из истинных богов исконного хаоса, должен был бы тренироваться с нуля, если бы они хотели стать рефайнером Ки. Да, отец Багровый Свет, патриарх Субхути и другие истинные боги исконного хаоса должны были медленно тренироваться как рефайнеры Ки, в итоге дойдя до уровня Даа Отца Великой Вечности. «Отец, отец, понеси меня на спине, носи меня на спине, отец лучший». Нин нес свою дочь на спине, блуждая по острову Яркого Сердца. Хотя он был перенесен в мир жемчуга фиолетового рассвета, он не сильно изменился. «Отец, тело демонического бога очищения так скучно. Давайте вместо этого тренироваться в Ки. Яркая Луна, ты хочешь, чтобы тебя отругала мама? Плохой отец, ты такой плохой». Когда он стоял перед своей очаровательной дочерью, Нин просто не мог показать себя как строгий отец, как бы он ни старался. Юйвэй, однако, была достаточно безжалостной. Всякий раз, когда ее дочь была непослушна, чтобы научить свою дочь уроку, она шлепала ее. Это заставило Яркую Луну нервничать вокруг нее. Перед Нином она была бы игривой и глупой, но перед Юйвэй она была почтительной и чрезвычайно послушной. «Честно говоря, тебе не нужно быть такой строгой с ней». Нин обсуждал этот вопрос с Юйвэй в прошлом. «Наша дочь еще молода. Ты можете сказать, насколько она талантлива. Прямо сейчас она похожа на свиток белого пергамента. Мы должны терпеливо обучать ее. Никакой спешки. Сейчас мы находимся в центре великого бедствия. Мы не можем просто расслабиться». Юйвэй покачала головой. «Продемонстрируй 16-ю стадию меча пламенного облака, чему учил ваш отец». Юйвэй держала в руках ивовую ветвь. Хотя это была просто обычная ветка ивы, там был слой небесной бессмертной энергии, защищающий его. Когда Юйвэй сердилась, она хватила яркую луну, а затем ударяла яркую луну, пока яркая луна не завывала. Как небесный бессмертный, ей было легко контролировать ее силу, чтобы шлепнуть больно, но не навредить. Да, глаза яркой луны были слегка красными. Она закусила маленькие губы, как будто она уже начала плакать. Юйвэй нахмурилась. Ужасно, яркая луна тут же подняла меч и начала тренироваться в искусстве меча. Это была техника меча, которую Нин создал. Она идеально подходит для тех, кто должен создать прочную основу. 16 позиций были разделены на две части. Первая часть жесткая, а другая – мягкая. Обе части, однако, полностью охватили Дао преисподней. Нин стоял в стороне, сияя весело, наблюдая. Яркая луна подарила Нина печальным взгляд, тайно бормотала про себя. «Плохой отец, вы оба издеваетесь над мной. Ее потенциал действительно исключителен. Она тренируется только 3 дня, но она уже пробилась на уровень Синтянь как рефайнер Ки». Нин вздохнул с чувством. «И из многих искусств меча, которые я ей научил, кажется, что ее талант в огне особенно высок, намного выше, чем в металле, дереве, воде или земле». Старшую сестру-ученицу называли «Фея радужного пламени», но она была довольно талантлива в воде. «Я сам талантлив во всех 5 элементах. Почему же эта моя дочь так сильно отличается? Из 5 элементов ее талант в остальных 4 элементах можно считать обычным для культиватора. Ее талант в огне, однако, был на совершенно чудовищном уровне». Тем не менее Цзинин и Юйвэй не слишком много думали об этом. Оба они были очень талантливы. Юйвэй стала небесным бессмертным. Как она не может быть? Что касается Цзинина, его первобытный двойник стал чистым янистинным бессмертным. Таким образом, поскольку его дочь настолько невероятно талантлива в элементе огня, это неудивительно. Грохот. Серия громовых звуков звучала без шума, когда темные облака покрывали землю. Облачный город 8 драконов и цельный город, эти 2 массивных города, остались в своих первоначальных положениях, поднимаясь высоко в небо. Чернильный бамбук. Внезапная мысль внезапно потянулась со всей пустоты. «Багровый свет», — ответила другая мысль. «Твои цельные ворота действительно очень щедры. Вы действительно создали голема Да Отца для этой войны за царство. Стоит ли он того, даже если вы выиграете, и даже если вы возьмете на себя все царства Багрового Света? В будущем мы все равно встретимся и вернем его обратно». Да, отец, Багровый Свет был наполнен безумной яростью. «О, ваши разведывательные отчеты Альянса Нюйвы достаточно своевременны», — ответил Да, отец, чернильный бамбук. «Он только что получил голема Да, отец, несколько минут назад. Кто бы мог подумать, что Альянс Нюйвы сразу узнает? Да, отец, чернильный бамбук ничего не мог сделать. Если бы не тот факт, что они обладали абсолютными преимуществами по сравнению с Альянсом Нюйвы с точки зрения разведки и дао-формирований, они вообще не были бы равными для Альянса Нюйвы. Альянс Нюйвы контролировал 3 царства со времен Исконной Эры, в конце концов. Путь Даиста, Буддист Санха и даже Исконный Императорский Клан, все они принадлежали Альянсу Нюйвы. В Альянсе Нюйвы эксперты были также распространены, как облака, и у них было немало элитных крупных держав. 3 самых могущественных императора Исконного Императорского Клана, 2 лидеров Пути Даиста и Буддист Санха, некоторые истинные боги, родившиеся от Исконного Хаос. Таким образом, у Альянса Нюйвы были огромные инструменты, доступные им. С точки зрения разведки, они уступали, потому что они не могли сравниться с королем цельных ворот, который стал единым с самим небесным Дао. Однако 1 080 000 небесных бессмертных были отправлены на работу по созданию голема Дао Отца, и огромное количество ресурсов было отвлечено. Это было огромное дело, и Альянс Нюйвы узнал об этом давно. Хотя они не смогли пробиться в мир всех демонов, Они никогда не прекращали своих попыток проникновения или их наблюдения. Чернильный бамбук, вы должны знать, что, хотя эта война за царство важна, борьба за кармическую удачу только началась. Вы слишком чрезмерно действуете в своих попытках покорить царство Багрового Света. Да, отец Багровый Свет был крайне недоволен. Три царства были невероятно обширны. До сих пор было только несколько войн за царство, и борьба за кармическую удачу только началась. Для того, чтобы они сразу начали использовать големов Да Отца, это означало, что, если Альянс Нюйвы захочет выиграть, им также придется использовать огромные ресурсы. Если бы так игра игралась каждый раз, даже отцы Да и истинные боги чувствовали бы, как их карманы пустеют. Стоимость была бы совершенно разрушительной, быть больше, чем могла бы выдержать любая из сторон. В конце концов, у трех царств было так много сокровища, и у цельных ворот было так много производственных материалов. Вот почему проект «Черных небес» Голем Да Отца привел к тому, что лорд всех демонов сделал персональный запрос. Единственная причина, по которой лорд всех демонов больше не настаивал на этом, был из-за особого статуса «Черных небеса». «На этот раз наши цельные ворота определенно выиграют», — сказал Да Отец Чернильный Бамбук. «Поскольку вы знаете, что у нас есть Голем Да Отца, вы должны потратить некоторое время на размышления о том, как вы собираетесь с ним справиться. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 43. Книга 18. Глава 43. Осада города. В пределах цельного города. Да, отец. 61 внеземной бог истинный бессмертный. Все выступили почтительно в унисон. Что касается других, все они погибли в этом великом столкновении, когда появился бог семи планет. Цельные ворота понесли большие потери во время битвы. Если бы не Верховный Мастер Черные Небеса, то Королевский Бог и Да Отец Чернильный Бамбук, вероятно, предпочли бы сдаться от борьбы за Великую Ся. Наши потери в этой войне за царство были очень тяжелыми. Да Отец Чернильный Бамбук смотрел вниз на свои силы. Однако, наши цельные ворота не откажутся от этой войны за царство. Не сдаваться, 61 внеземных богов и истинных бессмертных были удивлены. Три бога-монстра тьмы гор-пожирателей драконов в особенности пристально смотрели на Да Отца Чернильного Бамбука. Трое из них действительно были так избиты богом семи планет из Красного Снега, что у них не осталось ни одной из их обычных бравад. «Да, отец, осмелюсь спросить, как мы имеем дело с богом семи планет?» Раздался громкий голос старшего из трех богов-монстра тьмы, великого мудреца тот, кто поглощает горы. «Посмотри, да, отец, чернильный бамбук махнул рукой. Вжух! Огромное существо внезапно появилось из ниоткуда в воздух над дворцом. Это был красно-золотой, ослепительный цвет. У него было тело, похожее паука, в общей сложности 8 тонких и с остротой ножа ног. Он присел в воздухе, создавая ауру, из-за которой внеземные боги и истинные бессмертные внизу чувствовали себя потрясенными. «Голем Да Отца!» Прозвучала серия шокированных криков. «Да, отец, чернильный бамбук кивнул. Это действительно голем Да Отца. Мне нужно выбрать одного из вас, чтобы контролировать голема Да Отца», сказал Да Отец Чернильный Бамбук. 61 внеземных богов и истинных бессмертных были ошеломлены на мгновение, и затем они стали дико взволнованными. Даже три бога-монстра тьмы горы пожирателя драконов были довольно нетерпеливыми. Все они точно знали, насколько мощным был голем Да Отца, насколько жестким было его тело. Даже истинные боги или отцы Да не могли бы легко его уничтожить. Он обладал силой Да Отца и был почти нерушимым. Мощь голема Да Отца была определенно выше могущества трехглазого демона. Это трофей войны, который мы получили от побежденных членов царства Багрового Света. Расщепители. Да Отец Чернильный Бамбук завещал расщепитель трансформироваться в проявление голема Да Отца. Каждый из вас возьмет под контроль расщепитель, который был преобразован в форму голем Да Отца. Используйте 8 ног, чтобы начать атаку. Драться друг против друга, приказал Да Отец Чернильный Бамбук. Победитель будет управлять настоящим големом Да Отца. Да, внеземные боги и истинные бессмертные были чрезвычайно взволнованы. Они начали драться внутри друг против друга. Вскоре были видны более грозные, такие как истинный бессмертный Белый Столб, меч бессмертия неувядающий, три бога-монстра тьмы горы пожирателя драконов, старшая фея девяти фей облачного тумана, и затем они стали конкурировать друг с другом также. Самые ослепительные выступления на самом деле были сделаны мечом бессмертия неувядающим и девятиглавым львом. В конце концов, после долгой и упорной борьбы меч бессмертия неувядающий фактически смог едва добиться победы над девятиглавым львом. Великий мудрец тот, кто поглощает небеса, восемь стройных ног этого голема Дао Отца похожи на восемь бессмертных мечей. Я меч бессмертия и специализируюсь на построении 8 триграмм меча убийцы демонов, который был создан человеком Верховным Фуси. Я отлично подхожу для контроля над этим големом Дао Отца, поэтому я так долго боролся с тобой и едва смог победить, сказал меч бессмертия неувядающий с улыбкой. Ты, великий мудрец, это внеземной бог. Вы лучше всего подходите для ближнего боя, и поэтому были в невыгодном положении, соревнуясь со мной таким образом. Я выиграл, но моя победа – это просто везение. Сейчас неувядающий имел очень скромное отношение. Он прекрасно знал, когда мог позволить себе быть высокомерным, и когда ему приходилось опускать голову. Три бога-монстра тьмы гор пожирателей драконов явно не были людьми, которых он мог позволить себе обидеть. Даже если он закончил тем, что контролировал голема Дао Отца, это было только в служении цельных ворот. Голем Дао Отца принадлежал цельным воротам. Он не подчинялся ему. Хаймэм. У девятиглавого льва был уродливый взгляд на его лице. Он действительно проиграл. Лицо меча бессмертия неувядающего слегка вспыхнуло, а затем быстро вернулось к норме. Однако в глубине души он размышлял про себя. Я редко бываю таким вежливым, но он вообще не дает мне никакого лица. Как только я стану Дао Отцом, ты станешь на колени перед мной, как послушный щенок. Неувядающий, у вас будет временный контроль над этим големом Дао Отца, сказал Дао Отец чернильный бамбук. Неувядающий не подведет вас, Дао Отец. Меч бессмертия неувядающий был крайне почтительным, но его голос был наполнен полной уверенностью. Темные облака покрывали небеса, и дикий ветер завывал землю. Капли дождя можно было увидеть в облаках. Однако огромная армия цельных ворот была наполнена совершенно неукротимой аурой. Энергия естественного мира затопляла их в приливной волне, в результате чего даже золотой ворон в небе казался искаженным. Темные облака в небе врезались друг в друга, заставляя молнии рушиться хаотично, как будто они тоже были в ужасе от бессмертной армии под ней. Багровый свет, выйди и сражайся. Великая армия призывала своих врагов выйти и вступить в бой. Они находились всего в нескольких тысячах километров от облачного города восьми драконов, и звук их криков наполнял сами небеса. Они действительно осмеливаются вызвать нас на бой, они не решались выходить раньше, но теперь они смогли. Хаймэм, кажется, что цельные ворота чувствуют, что еще не потеряли достаточно людей. Давайте научим их хорошим манерам. Мгновенно облачный город восьми драконов был наполнен жаркими криками. Внеземные боги, истинные бессмертные и армейские командиры вылетели к главному дворцу. В главном дворце, да, отец Багровый Свет уже сидел на своем троне. Цзинин и другие вошли, их глаза полны стремления к битве. Ясно, что они хотели выйти и сразиться сразу. Вы не должны вступать в бой. На лице Дао Отца Багрового Света мелькнуло подозрение, когда он говорил низким голосом. А, все были ошеломлены. Не участвовать? Смею спросить. Дао Отец, почему бы и нет? Спросил внеземной бог Красный Снег. Цельные ворота чувствуют очень сильное желание завладеть царством Багрового Света. Они на самом деле изготовили голема Дао Отца для этой цели. Дао Отец Багровый Свет покачал головой. Отправлять вас прямо сейчас равносильно тому, чтобы отправить вас к вашей смерти. Голем Дао Отца, внеземные боги Красный Снег, Первичный Свет, Снежный Скорпион и другие проявили недоумение. Семь из них долгое время находились в уединении по захватчику Звездного Миру. Они мало знали о внешнем мире. Голем Дао Отца, Император Ся и другие, однако, в шоке вскрикнули. Нин тоже был озадачен. Он не знал, что это был голем. «Вы должны были уже увидеть голема внеземного бога», — сказал Дао Отец Багровый Свет. «Надеюсь, вы полностью осознаете, как трудно им справиться». «Да, они едва достигли уровня внеземного бога с точки зрения силы, но они невероятно жесткие. Для обычных истинных бессмертных или внеземные богов очень сложно повредить их». Внеземной бог Красный Снег кивнул. «Голем Дао Отца только что достиг уровня Дао Отца. Он обладает огромной силой, а также невероятной жестостью. Даже я не могу его уничтожить». «Да, отец Багровый Свет вздохнул. Все остальное вам не повредит, хотя это может нанести вам ущерб. Красный снег. Нам, вероятно, понадобится второй бог семи планет равной силы вашему, чтобы связать голема до отца. В противном случае, вы сможете только сопротивляться. Теперь все понимают. Сердце их стало холодным. Для них, чтобы получить помощь одного бога семи планет был уже ударом огромной удачи. Второй, насколько это возможно, один голем до отца был намного мощнее, чем бог семи планет и Цзинина небесный каратель вместе взятые. Просто не было возможности сражаться с такой штукой. Надо понимать, что у врага также был трехглазый демон, который был лишь немного слабее, чем бог семи планет. Если бы они по-настоящему сражались, это действительно было бы однобокое сражение. Настроение в главном зале было довольно удручающим. Все чувствовали себя обиженными и не желали принимать это. Грохот. Внезапно вспыхнула рябь. Нин и другие не могли не смотреть вверх. Через ворота к главному дворцу они увидели, что в далеких небесах над ними можно увидеть слезу в небесах. Через эту слезу вышел красивый юноша, у которого была красная точка в центре его лба. Красивый юноша был одет в одежду даиста, и он изящно полетел к главному дворцу облачного города восьми драконов. «Облачная пыль приветствует вас, да, отец», — сказал юноша с улыбкой, поклонившись. «Да, отец», — багровый свет зажгла глаза. «По приказу человеческого верховного Шиннуна я пришел сюда, чтобы помочь вам в победе в этой битве, да, отец». Одетый юноша уверенно улыбался, когда он говорил: «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 44. Книга 18. Глава 44. Момент, наконец-то, настал. Человеческий верховный Шиннун, бессмертные и демонические боги поблизости, Цзинин, были шокированы. Нюйва была создателем человечества, и человечество быстро умножилось. Однако во время исконной эры, человечество по-прежнему было очень слабой расой среди множества рас. Однако, слабая раса родила трех ослепительных, блестящих фигур. Это Суйжинь, Фуси и Шиннун. Под их командованием человечество быстро и неуклонно стало становиться более мощным, поднимаясь среди рас. Мать Нюйва сама заботилась о трех из них, и их достижения заставили все три царства чувствовать себя ошеломленными. Самые сильные фигуры Альянса Нюйвы были, без сомнения, лидерами буддийского Сангха и лидерами пути даиста. Три повелителя людей, однако, были сопоставимы с этими двумя могущественными лидерами. Таких, как старик Юань и патриарх Субхути, были ниже их. Но, конечно, это не означало, что старик Юань и патриарх Субхути были обязательно слабее их. В конце концов, после бесчисленных возрастов, они могли бы сделать прорывы, которые позволили им достичь совершенно новых уровней силы. Без фактического участия в битве было бы трудно сказать, но из-за того, что три повелителя людей уже проявили, не было и речи о их могуществе. Именно потому, что трое из них существовали, что человечество стало мастером три царства. Хотя исконный императорский клан имел последовательные поколения императоров, только трое из них были действительно признаны суверенами всего три царства. Даже крупные державы должны были склонить голову в их присутствии. Для этого не было ничего. Три повелителя были просто слишком сильными. Шиннун – один из трех повелителей. Он действительно сделал свой ход. Он – тот, кто является истинным правителем трех царствий. Нин тайно вздохнул с изумлением. Интересно, теперь, когда один из трех повелителей сделал ход, какой он будет? Услышав юноша перед ним, сказал, что он пришел по приказу человеческого верховного Шиннуна. Да, отец, багровый свет был в восторге. Он глубоко доверял и чрезвычайно уважал Шиннуна, но он не мог не спросить в недоумении: знает ли человеческий верховный, что страшнее мое царство багрового света? Да, отец, чернильный бамбук теперь включает в себя голема да отца. Человеческий верховный уже знает, сказал юноша. Можем ли мы победить? Да, отец, багровый свет возбуждался. Обе стороны действительно дрались в этой войне. Да, отец, багровый свет по-настоящему хотел победить. Я уверен, что мы сможем. Юноша кивнул. Тем не менее, нам все же нужно тщательно планировать все, и мне нужно поговорить с тобой наедине. Да, отец, я должен держать это в секрете от других бессмертных и демонических богов на данный момент. Да, отец, багровый свет кивнул. Подметая своих солдат взглядом, он рассмеялся. «Теперь можешь уйти». «Да, да, отец». Цзинин и остальные все согласились почтительно, затем ушли. Вне главного дворца Бессмертные и демонические боги все оживляли. Шеннун фактически вмешался. Он один из трех повелителей человечества. Мы обязательно победим. Интересно, какой метод Шеннун собирается использовать против этого голема Даа-отца? Все обсуждали этот вопрос, и все были готовы узнать ответ. Нин шел рядом с Красным Снегом, и остальные семь. Старший Красный Снег, как вы думаете, мы можем победить? Спросил Нин. Мы должны, но ничего не гарантировано. Тихо сказал Красный Снег. Шеннун – один из трех повелителей человечества. Он непостижимо сильнее, чем даже мастер. Чтобы он послал людей, он должен иметь некоторую степень уверенности. Однако наш враг – это альянс цельности. В конце концов, у них есть ужасающие основные силы среди их рядов. Вы можете просмотреть его как конкурирующие на стратегическом уровне. Трудно сказать, кто победит, а кто проиграет. Внеземной бог Красный Снег прекрасно знал, насколько сильны обе стороны, потому что во время той войны, которая закончилась Исконная Эра, это было так, так близко. Мать Нюева была почти повержена. Их сторона потерпела бесчисленные потери, и даже такие, как Даист Три Жизни, пали во время этой последней битвы. К счастью, мать Нюева совершила внезапный прорыв и достигла уровня Паньгу, поэтому они неожиданно победили. Несмотря на это, король цельных ворот сумел слиться с небесным Даа, чтобы сохранить свою жизнь. Что касается лорда всех демонов, ему удалось убежать, не позволяя мать Нюеве в состоянии убить его. Пока, давайте просто посмотрим, как обе стороны конкурируют стратегически друг с другом, сказал Красный Снег. Чтобы эта битва достигла такого состояния, это выглядит безумным, чем я ожидал. Нин медленно кивнул. Это было действительно сумасшествие. Уже было несколько войн царств, но все они произошли в довольно слабых царствах. По правде говоря, царство Багрового Света можно было считать довольно слабым миром. В конце концов, сам Даа-отец Багровый Свет не был одним из самых влиятельных деятелей трех царств. Ни одна из предыдущих войн царств до сих пор не достигла такого сумасшедшего уровня, как война за царство царства Багрового Света. Все, что нам нужно сделать, это подождать наших приказов. В разгар этой великой бури, это все, что мы можем сделать. Нин подумал о своей новорожденной дочери, о своей несравненно очаровательной и озорной дочери. Мощное стремление к сильному наполнению сердца Нина. Я должен стать еще сильнее. В разгар этого бедствия, только растущая в силе позволит мне иметь шанс защитить яркую луну и старшую сестру-ученицу. Нин не понимал. Основная причина, почему эта война за царство обострилась до такой степени, была из-за него, Цзинина. Сначала старик Юань передал Нину сердце сутра, в результате чего его небесный каратель набрал такую экстраординарную силу, что даже королевский бог рассматривал его как угрозу, которую нужно было устранить как можно раньше. А во-вторых, небесный бессмертный Черные Небеса хотел отомстить за фиолетовую траву. Нин попросил бога семи планет помочь еще одной новой переменной, которая снова изменила бы эту войну за царство. Но, конечно, если бы бог семи планет не появился, царство Багрового Света давно бы пропало. Огромный мир тьмы, возвышающийся трон поднялся в воздухе в самом центре этого мира. Королевский бог сидел на своем троне, его правая рука опиралась на подлокотник трона и нежно постукивала по нему. Кап, кап, кап, звук отражался во всем мире. Шеннун тоже вмешался. Молния пронеслась сквозь черные глаза королевского бога. Кажется, наши цельные ворота слишком сильно подтолкнули, вызвав гнев трех повелителей. Они хотят использовать эту войну за царство как возможность напугать и поколебать цельные ворота. Что мне делать? Что именно мне делать? Королевский бог начал волноваться. Истинный бессмертный облачная пыль и да, отец Багровый Свет. Что именно они планируют? Какова их схема? Кроме того, Шеннун отправил всего один чистый янь истинного бессмертного. Что у него есть в рукавах? Королевский бог был очень обеспокоен. Это были вещи, которые он еще не смог узнать. Мастер. Королевский бог поднял голову, чтобы посмотреть на темное небо. Его голос был очень тихим. Что именно Шеннун делает? Что такое планирует царство Багрового Света? Пожалуйста, помогите мне. Небесный Даа был вездесущим во всех местах, и ничто в рамках небесного Даа не могло быть скрыто от короля. Грохот. Могущественная, но невероятно загадочная мысль пульсация была отправлена прямо в королевского бога. Королевский бог был напуган. Он мгновенно открыл выражение восторга, затем почтительно сказал: «Спасибо, мастер. Во время войны, которая уничтожила исконную эру, Их король получил очень серьезные травмы. Нюева не захотела бросить вызов ее преследованию, в результате чего его заставили объединиться в небесный Дао. Даже сейчас большая часть сознания короля спала. Но, возможно, потому, что он был частью небесного Дао, этой крошечной щели сознания было достаточно, чтобы в некоторой степени общаться с цельными воротами. Кажется, что, если мы хотим победить, наш шанс заключается в Юйвэй. Королевский бог слегка кивнул. Он тут же начал вызывать Юйвэй. Через некоторое время, одетая в белое женщина появилась на земле в огромном мире тьмы. Это была действительно Юйвэй. Ее аура слегка изменилась. Она была очень похожа на Юйчисюэ, наполненную теплой, материнской аурой. После прибытия Юйвэй сразу же опустился на колени. С уважением, королевский бог, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется, том 18, глава 45, книга 18, глава 45, бессмертное лекарство. Королевский бог сидел на своем троне и смотрел вниз на нее. Юйвэй, как я с тобой обращался, с благосклонностью, королевский бог, Юйвэй это очень ценит. Почтительно ответила Юйвэй с ее коленопреклоненного положения. Эти слова вырвались из глубины ее сердца. В своей предыдущей жизни она превратилась в полного демона, превратилась в асуру. Это был королевский бог, который вывел ее из своего состояния берсерка и помог ей оправиться от него, вернув ей разум и здравый смысл. Если бы не королевский бог, она бы давно пропала. Королевский бог, тот, кто терпеливо учил ее всему. Все они поклонялись к королевскому богу, и все были готовы умереть за него. Юйвэй была не более чем одним из бесчисленных таких людей. Когда Юйвэй стала ученицей патриарха Лу, ее статус среди бесчисленных шпионов под контролем цельных ворот мгновенно взлетел. Подавляющее большинство шпионов были просто на земном бессмертном или сыпучем бессмертном уровне. В конце концов, менее одного из 10 000 будет на небесном бессмертном уровне, а тем более иметь связь с важной фигурой, такой как патриарх Лу. И теперь Юйвэй была связана не только с патриархом Лу, но и с Цзинином. Она стала единственным шансом для цельных ворот, который мог бы изменить войну за царство. «Настало время для вас пожертвовать собой», — сказал королевский бог. Юйвэй не могла не дрожать. Затем она прижалась лбом к земле и почтительно сказала: «Пожалуйста, дайте мне свое командование, королевский бог». Каждый шпион ожидал момента, когда они будут использоваться. Все было не так плохо для подобных, как меч бессмертия неувядающий. Даже после разоблачения, он мог бежать обратно в цельные ворота. Юйвэй, однако, была просто небесной бессмертной. Она никак не могла убежать в цельные ворота, хотя Юйвэй была небесным бессмертным. Как только ее статус раскрылся бы, она мгновенно стала бы намного менее ценной для них. Один из трех повелителей человечества, Шиннун, отправил истинных бессмертных облачную пыль в облачный город 8 драконов. Королевский бог начал рассказывать о вещах по порядку. Юйвэй слушала внимательно. В ее сердце Цзинин и ее дочь были для нее самыми важными. Но королевский бог был для нее очень важен. Это было частично из-за благодарности, но было также потому, что королевский бог оставил свой отпечаток на ее душе. Королевский бог мог влиять на ее внутреннее сердце, даже не зная об этом, заставляя ее еще больше доверять ему и заставлять ее чувствовать себя еще более благодарной ему за его доброту, до такой степени, что она готова отказаться от самой жизни. В мире жемчуга фиолетового рассвета, Цзинин, Юйвэй и их дочь Яркая Луна жили блаженной жизнью вместе. На колени у Нина был намек на гнев на его лице. Ой, его дочь Яркая Луна покорно опустилась на колени, ее маленький рот дрожал, как будто она собиралась плакать. Нин сердито сказал: «Тебе нужно понять последствия твоих действий. Не каждый бессмертный культиватор. Твоя мать и я, а также твой дядя Му и твой дедушка Уайт очень сильны, и мы не боимся силы твоего пламени. Большинство слуг острова Яркого Сердца, однако, смертны. Для тебя не представляется труда просто использовать пламя, чтобы подразнивать их, но для них оно смертельно. Если бы я не заметил вовремя, ты бы сожгла свою служанку до смерти». Яркая Луна не решалась что-то сказать. Ее родители, Цзинин, всегда был очень нежными, тогда как Юйвэй была довольно строгой. На этот раз, однако, Цзинин был действительно разозлен, и его гнев полностью ошеломил и испугал Яркую Луну. Нин не мог быть обвинен в его гневе. Всего 2 дня назад он выбрал пару своих горничных для своей дочери. Оба были одного возраста, примерно 11 или 12 лет. Обе, естественно, были очень внимательны в том, чтобы заботиться о своей молодой хозяйке, и яркая луна им очень понравилась и была очень счастлива, когда играла с ними. А потом, она начала использовать свое пламя, чтобы подразнивать и шутить над девицами, как она это часто это делала с гончей белой воды. Эта служанка мгновенно сгорела до неузнаваемости. К счастью, Нин отреагировал очень быстро, немедленно наложив на нее заклинание и предоставив ей духа целителя, позволив ей полностью выздороветь. «Я сказал тебе, как важно было помнить, что ты живешь в мире бессмертного культиватора. Я сказал тебе, что ты можешь быть чрезвычайно опасной для обычных простолюдинов. Ты забыла все, что я тебе сказал», — взревел Нин. «Я, яркая луна дрогнула, и ты все еще плачешь», — Нин зарычал. «Я хочу, чтобы ты осталась здесь на коленях сегодня. Тебе не разрешается вставать, пока я тебе не скажу. Пошли». Нин привел Юй Вэй, оставив яркую луну, опустившуюся на колени внутри комнаты. Через некоторое время пронеслась гигантская снежно-белая гончая. «Дедушка Уэйд!» — поспешно позвала яркая луна. Снежно-белая собака бросила на нее взгляд, затем продолжила пробиваться вперед. Еще через некоторое время прошла лазурная женщина. «Тетя Цин!» — сразу позвала яркая луна. Лазурная женщина обнажила взгляд на лице, когда она продолжала идти вперед. «Мы слишком строги к ней?» — спросила Юй Вэй. «Если я не дам ей какое-то наказание на этот раз, в будущем, она вызовет полный хаос», — сердито сказал Нин. Затем он с удивлением посмотрел на Юй Вэй. Смеясь, он сказал: «Старшая сестра-ученица, как правило, ты еще более строгая с ней, чем я. Почему ты так мягко настроена сегодня? Когда я вижу этот грустный взгляд на лице ребенка», Юй Вэй покачала головой. Нин сказала: «Она просто играет. Она очень хорошо знает, что всякий раз, когда она смотрит на ее лицо, мы будем жалеть ее и успокоиться. Вот почему она сейчас так поступает. На этот раз нам действительно нужно научить ее уроку. Она явно очень талантлива и врожденная, но она все еще родилась совсем недавно. Она как чистый лист бумаги. Она не знает последствий своих действий, не знает ничего плохого. Мы должны хорошо ее обучить. Да, кажется, вы даже лучше приспособлены к ее обучению, чем я», — сказала Юй Вэй. «Нет, старшая сестра-ученица, ты лучший учитель», — Нин покачал головой. «Матери, как правило, более осторожны и внимательны при обучении детей». Юй Вэй молча кивнула, не отвечая. «Что это?» Нин мог почувствовать, что что-то показалось немного. Это был его дао-компаньон, который был на его стороне уже много лет. Он, естественно, мог почувствовать, что ее настроение угасло. «О, Юй Вэй, казалось, снова опомнилась». Покачав головой, она сказала: «Ничего, я просто думаю о том, что война за царство идет наружу. Теперь, когда родился мой ребенок, вероятно, мне скоро придется принять участие в войне». Нин был напуган на мгновение, но затем он медленно кивнул. «Правильно, все небесные бессмертные должны принять участие в войне. До этого вы были беременны и временно освобождены, но теперь вам, вероятно, придется участвовать и в этом. Тем не менее, нет спешки. Пока да, отец или император Ся ничего не говорят, потому что вы откладываете какое-то время, это небольшой вопрос. Лучше не делать сложные вещи для императора Ся», — сказала Юй Вэй. «Я оставлю воплощение, чтобы сопровождать нашу дочь. Мне лучше вернуться в облачный город восьми драконов и подготовиться к вступлению в войну». «Хорошо, это тоже работает. Вы можете остаться в моей армии Северной Тьмы», — Нин улыбнулся. «Иди к войне на мою сторону». Нин был бы спокоен, если бы она была в его собственной армии. Юй Вэй тоже кивнула. В облачном городе восьми драконов Юй Вэй вернулась в резиденцию, в которой они жили раньше. «Не спешите. Прямо сейчас обе стороны смотрят и ждут. У цельных ворот есть да, отец Галим, в то время как мы должны получать помощь от человеческого верховного Шиннуна. Они должны сейчас планировать. Сейчас еще не время для еще одной битвы», — сказал Нин. «Это следующая битва, скорее всего, станет финальной, решающей битвой, которая решит эту войну за царство», — сказала Юй Вэй со вздохом. «Да, таким образом, это очень опасно. Позже мы будем работать вместе в построении небесного карателя. Ты будешь рядом со мной», — сказал Нин. «Если что-нибудь случится неожиданно, я все равно смогу защитить тебя». Юй Вэй посмотрела на Нина. Она увидела глазами Нина, насколько он заботился о ней. Это запутало ее эмоции. Она чувствовала себя как согретый, так и несчастный. Хорошо, Юй Вэй мягко кивнула. Цзинин, приходите ко мне. Да, отец, багровый свет прозвучал в ушах Нина. Нин был поражен. Я собираюсь встретиться с Даа отцом. Нин поднялся на ноги, а затем сразу же вылетел наружу. Когда он ушел, Юй Вэй спокойно смотрела на уходящую фигуру, как будто она не хотела пропустить ни единого момента. В главном дворце, при входе Нин осознал своим изумлением, что единственными фигурами во всем главном дворце были Даа отец багровый свет и истинный бессмертный облачная пыль. С уважением, Даа отец, приветствую вас, истинный бессмертный, сказал Нин. Сядьте. Даа отец багровый свет улыбнулся Нин, как и истинный бессмертный облачная пыль. Нин сел. Даа отец багровый свет сказал, я пригласил вас сюда, потому что у меня есть важная миссия, чтобы дать вам. О, Нин сразу же начал внимательно слушать. На этот раз облачная пыль пришел к указанию человеческого верховного Шиннуна, чтобы принести мне две сокровищницы. Да, отец багровый свет махнул рукой, производя две нефритовые бутылки, одна полностью черной, а другая полностью белая. Обе сразу поймали глаза Нина. Не могло ли быть, что сокровища в этих двух бутылках были способны решить судьбу этой войны за царство? Должно быть понятно, что у их противников был голем Даа отца. Были ли эти вещи еще более мощными, чем голем Даа отца? Внутри черного нефрита бутылка, это тип бессмертного лекарства, которое Шиннун только что закончил, потратив на него огромное количество работы. Даа отец багровый свет указал на черную бутылку. Если вы разрушите эту черную бутылку, то лекарство внутри нее быстро распространится и вступит в силу на поле в 10 тысяч километров. Все бессмертные в регионе, в том числе чистые янистинные бессмертные, найдут свою бессмертную энергию полностью закрытой и непригодной для использования. Что? Нин вызвал в шоке. Даже истинные бессмертные затронуты этим, если они не смогут использовать свою бессмертную энергию, разве они не будут похожи на обычных смертных? Да, да, отец багровый свет кивнул. Эта бессмертная медицина недавно изготовлена. Поскольку цельные ворота никогда даже не видели такого рода лекарства, они, естественно, не могут изготовить для него противоядие. Однако эта смесь имеет серьезный недостаток. Она не различает друзей и врагов. В течение 10 тысяч километров все бессмертные, дружелюбные или вражеские, будут затронуты этим. Нин кивнул. Это было обычным явлением для большинства ядов. В конце концов, яд не умел выбирать. Он не мог отличить друга или врага. Таким образом, белая нефритовая бутылка имеет в себе противоядие. Да, отец багровый свет указал на белую нефритовую бутылку. Когда ты вернешься, вылейте лекарство в эту тыкву. Да, отец багровый свет следующим шагом произвел бутыль. Каждому сыпучему бессмертному нужна только одна капля. Небесным бессмертным нужно 10, а чистым янистинным бессмертным нуждаются в сотне. Армия Северной Тьмы под вашим командованием имеет 3000 небесных бессмертных и 300 тысяч сыпучих бессмертных. Все они должны выпить лекарство. Когда начнется битва, цельные ворота, безусловно, будут продолжать пытаться убить вас. Они отправят свои армии в окружение и нападут на вас. Когда придет время, просто разбивайте черную нефритовую таблетку. И мгновенно, все бессмертные в пределах 10 тысяч метров рухнут. Поскольку ваша армия будет потреблять лекарства заранее, вы не будете тронуты. И единственное, что вам нужно будет сделать, это убить их, сказал да отец багровый свет с улыбкой. Нин был очень рад услышать это. Как чудесно. Цельные ворота в настоящее время имели абсолютное преимущество в терминах бессмертной силы, так как их многие големы внеземного бога контролировались небесными бессмертными. Разве это бесполезно против внеземных богов? Спросил Нин. Влияние на божественную силу небесных богов ничтожно. Да, отец багровый свет кивнул. Учитывая возможности разведки цельных ворот, я думаю, они скоро узнают, что эта вещь в моих руках. Эта смесь Шиннуна невероятно ценна. Властелин человечества недавно закончил производство по очень высокой цене. Хотя у нас есть только небольшая сумма, мы предоставили ее и другому человеку, помимо вас. Да, отец багровый свет засмеялся. Когда придет время, обе ваши армии должны одновременно использовать лекарства. Хотя цельные ворота знают об этом, они ничего не смогут сделать. Вы очень сильны, и у цельных ворот есть глубокое желание убить вас. Если они окружают вас и нападают на вас, вы будете использовать смесь Шиннуна. Если они не окружают вас и не нападут на вас, сломайте их и уничтожьте их один за другим, сказал «Да, отец Багровый Свет, это очевидная уловка, но они ничего не могут с этим поделать». Глаза Нина загорелись, когда он услышал это. Они определенно собирались победить. «Не разочаровывай меня». «Да, отец Багровый Свет» посмотрел на Нина. «Не волнуйтесь, да, отец». Нин был полон уверенности. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 46. Книга 18. Глава 46. Юйвэй предатель». Цзи Нин с осторожностью взял в руки переданные ему нефритовые сосуды черного и белого цвета. «Ты можешь идти», — улыбнулся ему «Да, отец Багровый Свет» и кивнул в сторону двери. Покинув главный зал в прекрасном настроении, Нин возвратился в лагерь армии Северной Тьмы и сразу направился в свою резиденцию. «Ты так быстро вернулся», — удивленно приветствовала его Юйвэй. Нин весело захохотал. «Принеси мне немного вина». Юйвэй сразу же достала из своих запасов бутылку бессмертного нектара, но как только стала наполнять бокалы, Нин сразу же выхватил напиток из ее рук и начал большими глотками пить прямо из горла. Практически сразу же он почувствовал, как все его тело наполнилось легкостью, а из головы улетучились все мысли, которые так мучили его. «Как замечательно! Какой потрясающий напиток!» — воскликнул он. Юйвэй села рядом, взяв в руки бокал. «Кажется, ты в отличном настроении, младший брат-ученик, а как же иначе?» — рассмеялся Нин. «Я возьму тебя с собой на поле битвы. Кроме того, скоро мы будем победителями в этой войне за царство. Все будет просто идеально. Небеса действительно благоволят мне». Юйвэй улыбнулась и, повернувшись в сторону Нина, взяла его руку в свою ладонь. Нин снова рассмеялся. «Позволь мне сначала кое-что доделать, это важно». Нин отошел и, вернувшись с белой нефритовой бутылью и тыквой в руках, откупорил сосуды. Тыква была волшебным артефактом, который предназначался для хранения вина. Это был дорогостоящий предмет, наполненный магией, однако отцы Да обладали достаточной силой, чтобы изготовить подобное. Смешать лекарства, Юйвэй была озадачена. «Абсолютно верно. Позже мы передадим это противоядие бессмертным. И кстати, тебе тоже нужно будет выпить его», сказал Нин со смехом. «Мне? Но почему?» спросила Юйвэй. Нин ответил. «А ты не догадываешься, Юйвэй, Шиннун, мастер медицины. В создании бессмертного лекарства ему нет равных ни в одном из трех царств. Как только лекарство будет готово, энергия всех бессмертных снизится, станет непригодной для использования, и в конечном итоге просто исчезнет. Они станут похожи на обычных смертных. Скажи мне, если это внезапно произойдет во время битвы, то что будет с цельными воротами? Это потрясающе». Юйвэй изумленно кивнула. «Если это произойдет, то цельные ворота погибнут. Но младший брат-ученик, говорят, что цельные ворота разумные чувствуют происходящее. Неужели они не узнают о нашем плане и не будут готовы к ответному удару? Скорее всего, они уже знают», — Нин покачал головой. «Но это открытый план, а не тайный. Если они нападут на меня, то я выпущу бессмертное лекарство и уничтожу их всех». Юйвэй мягко кивнула. «Это действительно отличный план. Они знают, что у вас есть яд для бессмертных. Однако без противоядия цельные ворота ничего не смогут сделать».